Глава 26. Сравнение с конкурентами. Выгода. Поймете, как стать более привлекательным местом для работы. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации от 1 недели. Маркетинг. В бизнесе очень важно знать конкурентов, постоянно и правильно сравнивать себя с ними и использовать полученные данные для улучшения работы. Маркетинг плюс HR. В рекрутинге нужно делать то же самое. Знать тех, кто претендует на наших кандидатов. Постоянно сравнивать предложения этих компаний со своими. Использовать найденные различия для того, чтобы делать лучше свое предложение. Вот основные идеи, как сравнивать себя с конкурентами. Первое. Расширьте круг поиска. Смотрите не только на явных, но и на косвенных конкурентов, в том числе и в других отраслях и на других географических рынках. Второе. Обращайте внимание на мелочи, которые совсем не мелочи, не только на материальные формы поощрения, но и на моральные. Не только на описание вакансий, но и на процесс проведения собеседования. Третье. Проводите сравнение регулярно. Чем чаще вы это делаете, тем выше вероятность того, что вы найдете что-то интересное. Чем лучше вы знаете ваших конкурентов, тем лучше ваш рекрутинг. Первый шаг. Кто ваши основные конкуренты в области рекрутинга? А еще...